Полемика о сочинениях Рамбама. Рамбам умер в Каире в 1204 году, прах его был перенесен для погребения в Тверию, уже при жизни его сочинения вызывали среди евреев полемику, всю обострявшуюся на протяжении XIII века. Этим судьба сочинения Рамбама напоминает судьбу трудов Фомы Аквинского. Как те, так и другие получили признание и авторитет после нелегкой борьбы. Полемика о сочинениях Рамбама затрагивала такие ключевые темы, как противостояние разума и философии, вере и традиции, Афин, то есть греческой мудрости, Иерусалиму, мудрости евреев, проблема понимания антропоморфизма, то есть приписывание человеческих свойств чему-либо, что человеком не является, в данном случае Богу, в Библии и Талмуде, вопрос о том, произойдет ли воскресение мертвых и каков его смысл, вопрос об отношении Мишне Тора к талмудическим спорам, вопрос о том, что важнее в руководстве общины, иерархическая система или лидерство интеллектуальной личности. Спор вокруг сочинения Рамбама разражался трижды. В первый раз в конце XII века критике подверглась Мишне Тора. Рамбам был обвинен в гордыне и в том, что ввел общину в заблуждение. Нарекания исходили из Александрии, в первую очередь из Вавилонской Ешивы, возглавлял которую Гаон, титул главы Ешивы в Вавилоне между VI и XI веками, Шмуэль бен Али. Рамбам подверг критике весь институт вавилонских гаонов, выступив против его монополии на распределение галахических и преподавательских общинных должностей, которая к тому же осуществлялась за плату. Именно поэтому в Мишне Тора видели угрозу положению вавилонских ешив и возглавлявших их гаонов. Помимо этого, Ра-Аббат выступал против обсуждения религиозных проблем, не имеющих однозначного решения, что позволял себе Рамбам. А Меир Алеви Абулафия подверг резкой критике позицию Рамбама по вопросу о воскресении мертвых. Во второй раз и с еще большей силой спор о сочинениях Рамбама разгорелся в 1230-1232 годах в Провансе. Предметом спора стали философский метод Рамбама и его книга «Путеводитель растерянных». Полемика началась в Монпелье в особенно бурное время разногласия, когда на повестке дня в христианском обществе стояли так как разногласия между рационализмом и верой, так и борьба с альбегойской ересью в Лангедоке. Положение евреев ухудшалось. Начинался расцвет кабалы, которому парадоксальным образом способствовал растущий интерес к чужой мудрости, ибо консервативные еврейские круги, опасаясь, что новая философия Рамбама в конце концов расшатает основы веры, отчасти поощряли занятия кабалой. Эта борьба происходила на фоне социального расслоения в еврейском обществе. Она начиналась с критики тех сторонников путеводителя растерянных, которые злоупотребляли аллегорическим толкованием Библии. Атаку на сочинение Рамбама вели Шломо бен Авраам и его ученики Йона Геронди и Давид бен Шауль. Шломо бен Авраам обратился к авторитетам Северной Франции, и те вначале осудили путеводитель растерянных и книгу знания, а затем и вовсе их запретили. В ответ на это поднялось радикальное движение противодействия среди сторонников Рамбама в Провансе и Испании. Еврейская община Монпелье отлучила Шломо бен Авраама и его учеников, вслед за ней тоже сделали общины Арагона и Каталонии. Величайший из тогдашних мудрецов Испании Рамбан избрал компромиссный путь. Он не отрицал философию, признавая неизбежным то, что в сложившейся в Испании того времени культурной ситуации занятие ею не предотвратить. В послании еврейским мудрецам Франции, желавшим вообще запретить изучение философии, Рамбан пытался объяснить разницу между положением в их общинах и в Испании, где существовали тесные связи между евреями и христианами. Он не допускал, что занятия философией сами по себе опасны для еврейской традиции. В разгар этой полемики книги Рамбама были сожжены доминиканцами на костре. Его могила в Твери была осквернена. До сих пор остается неясным, было ли сожжение книг Рамбама результатом доноса его противников, как утверждали его сторонники, Или это была инициатива самих доминиканцев, боящихся, что эти книги могли вызвать ересь? Страх, что распространение философского образования поставит под удар основы веры, не был чужд христианам. После парижского диспута и сожжения Талмуда полемика о книгах Рамбама утихла и сошла с повестки дня. Теперь евреям надо было объединять усилия в борьбе с внешним врагом. Третий пик спора отмечается в 1300-1306 годах. Он разгорается опять в Провансе и Испании, в нем снова фигурируют взаимные отлучения сторон. Однако в начале XIV века даже среди противников философии побеждает умеренность. В постановлении общины Барселоны 1305 года говорится: «Пусть никто из членов нашей общины не изучает книги греков, посвященные науке о природе и божественной науке, как на том языке, на котором они написаны, так и в переводе на другие языки, с нынешнего дня еще 50 лет, если ему не исполнилось 25 лет. И мы исключили из нашего запрета науку врачевания, хотя она и взята из природы». Как проявляется в этом постановлении стремление к компромиссу? Это постановление отражает понимание, что нельзя предотвратить изучение философии вообще, можно лишь установить ограничения, так как тотальный запрет может повести к разногласиям и увеличить число отступников. Доскональное знание еврейских источников и безоговорочная приверженность традиции и галахе в сочетании с глубоким овладением философией и чужими науками, пример которого дал Рамбам, вот отличительная черта испанского еврейства. Однако и в Испании отношение к изучению чужой мудрости зависело от изменяющейся действительности. Начиная с XIV века, особенно после преследований и драконовских законов конца XIV века, начала XV века, консервативные течения среди испанских евреев с новой силой ополчились против чужого знания. Даже после завершения третьего этапа полемики о произведениях Рамбама напряжение между рационалистами и антирационалистами не исчезло, а основные вопросы – синтез иудаизма с другими культурами и содержание еврейского образования – стояли на повестке дня и в последующие годы. Выделите черты сходства и различия в биографии и творчестве Рамбама и Фомы Аквинского.